Ух, наконец-то, он почувствовал прилив сил и с облегчением вздохнул. Суи никак не ожидал, что его ждет такое тяжелое испытание. Не будь его телосложение таким крепким, его бы давно разорвало на куски. Для него это был не первый опыт употребления трав, но он впервые прорывался с помощью духовных растений, а не пилюль. Последние воздействовали на организм намного мягче. По крайней мере, лотосы давали существенную прибавку и не были ограничены интервалом применения. После того, как он прорвался и стабилизировал свою ауру, перед ним появилось еще одно уведомление. Унсубсцребесистемное сообщение: вы прорвались к средней стадии заложения фундамента. Подарочный набор разблокирован. Суи увидел два подарочных набора. Унсубсцребесистемное сообщение: подарочный набор прорыва для техник. Цена 10 000 юаней. Очки культивации x 5000, истинное понимание навыков 5x, подарочный набор прорыва для снаряжения. Цена 100 000 юаней. Сокровище сферы заложения фундамента, башня взращивания духа. Итого 110 тысяч. Не густо, но все же он их купил. Новое сокровище сильно заинтриговало его. Он достал его из хранилища, и в его руке оказалась небольшая башня, испускающая темно-золотой свет и загадочную ауру. Ее корпус изготовлен из неизвестного металла. Всего она насчитывала 9 этажей, а на вершине красовался символ инь-ян в виде двух рыб. Поверхность с 8 сторон покрывала по узору 3 грамм. Судя по их расположению, они были выстроены в формацию. Приглядевшись, он смог увидеть ее показатели. Куэстионан сверописание предмета: башня взращивания духа, уровень. Да, эффект. Поглощает эссенцию, чтобы создать защитный барьер 3×3×3. Может противостоять урону противника, опережающего вас на целую сферу. Кроме того, барьер может изолировать вашу ауру от ауры извне. Примечание. Потребляет 10 000 йет, истинной эссенции в час. Прочность барьера увеличивается в зависимости от уровня прогресса владельца. Глаза Суи загорелись. Это очень даже хорошо. Потребление, конечно, высокое, но оно в целом себя оправдывает. Если противник захочет сломать барьер, ему придется воспользоваться самой ультимативной техникой, находясь в полушаге от сферы формирования ядра. Пока он размышлял, в дверь внезапно постучали. «Тук-тук-тук, кто там?» — крикнул Суи, убрав башню в хранилище. «Молодой мастер Су, городской лорд просит вас к себе», — раздался уважительный голос. Глава 154. Призраки и одержимость. Взгляд Суи устремился к дверному проему, где проглядывалась человеческая фигура. Скорее всего, он один из слуг городского лорда. Однако почему он так срочно зовет Суи к себе? «Что-то случилось. Минуту», — сказал он. Приведя себя в порядок, он открыл дверь и увидел старого слугу, что уважительно смотрел на Суи и улыбался. «Молодой мастер Су, я управляющий поместьем городского лорда. Господин Цин желает срочно с вами поговорить. Прошу следовать за мной». Он обращался к Суи будто к молодому господину из влиятельного аристократического клана или что-то в этом роде. Но его это не волновало. Раз уж здесь Суи почетный гость, нужды скромничать он не испытывал, иначе другие могут подумать, что он не уверен в своих силах справиться с проблемой. Через пару дворов слуга привел его к большой городской ратуше. «Господин Цин, молодой господин Су прибыл», — сказал старик, встав перед парадным входом. «Хорошо, пусть зайдет», — раздался тяжелый голос. Слуга поклонился и дал знак входить. «Молодой господин Су, городской лорд ждет вас в холле. У меня еще остались дела, и я вынужден с вами попрощаться». Старик ушел, и Суи открыл двери парадного входа. Цинхао вышел поприветствовать его. Вид у него был обеспокоенным. «Наконец-то ты здесь, юный друг». Судя по его поведению, за прошедшую ночь что-то действительно успело случиться. Чем еще объяснить такую срочность? «Городской лорд Цинь, произошло что-то серьезное?» — прямо спросил Суи. «От тебя ничего не укроешь, юный Су», — сказал Цинхао, пригласив Суи сесть за чайный стол. «Снова поступили неприятные известия. Несколько групп культиваторов пропали без вести. Боюсь, они уже без возврата вернулись в мир смертных. Более того, об этом уже знает весь город, и паника жителей нарастает». Судя по поведению Цинхао, он действительно прежде всего заботится о городе и его жителях, чем о себе. Он действительно готов пожертвовать чем угодно, чтобы спасти город. Более того, такие официальные здания для общения гражданских с представителями власти тоже встретишь не в каждом городе, что тоже о многом говорит. «Что я должен сделать?» — спросил Суи. Будто ожидая этих слов, Цин Хао взволнованно встал со своего стула. «Юный друг Су, завтра мы нет, сегодня мы вместе с тобой и с Лун Лао отправимся в горы Циньван. Я не сомневаюсь в твоих способностях, но ты там будешь впервые, и тебе понадобятся проводники». Суи слегка приподнял брови. «Господин Цинь, боюсь, этот поход займет по меньшей мере несколько суток», сказал он и посмотрел на стопку документов на столе. «Что будет, если дела в городе пойдут не так?» Цинь Хао махнул рукой. «Эти дела подождут, пока мы не решим нашу главную проблему», с горькой улыбкой сказал он. Сам лорд являлся культиватором поздней стадии заложения фундамента, и то не мог решить ее. Он мог лишь надеяться, что Суи хотя бы наполовину такой могущественный, как о нем говорят. Суи ничего не ответил. В конце концов, его делом является только заказ, остальное не в его компетенции. В тот же день Суи, Цинь Хао и Лун Лао втроем покинули город Циньян и направились в сторону гор Циньван. Город находился довольно близко к горам. Никто даже не поставил телепорт, ведущий туда. Не было нужды, ведь на своих двоих туда можно добраться всего за полдня, а культиватором заложения фундамента, вроде Суи, и того меньше. Спустя полтора часа все трое оказались у подножия горного хребта Циньван. Его диапазон казался бесконечным, и всюду простирались хвойные леса. Первым на тропу встала черная фигура, которая при остановке приняла очертания Суи. Рядом с ним приземлились еще две фигуры. Бледные Цинь Хао и Лун Лао тяжело задышали. Им было непросто угнаться за Суи, и это стоило им немалой эссенции. «Ты действительно оправдываешь свою репутацию, юный Су. Твоя скорость и выносливость куда выше, чем у большинства культиваторов». От Цинь Хао не укрылось, что Суи бежал не в полную силу, чтобы они со стариком от него не отстали. При этом им все равно нужно время передохнуть. «Здесь мы проходили во время предыдущего рейда», — с хмурым выражением лица сказал городской лорд. «Когда все началось, мы даже глазом не успели моргнуть». Голос Цинь Хао был полон стыда и сожалений. Если бы не реакция Лун Лао, он бы и сам в тот день стал обычным человеком. И тем не менее, он потерял немало братьев, с которыми столько лет проработал. Его слова заставили Суи напрячься. Судя по тому, что он успел узнать у Цинь Хао по пути сюда, существо, с которым им предстоит столкнуться, очень быстрое, невидимое и бесформенное, очень похоже на описание призраков и им подобным существам. Но разве это возможно? Обычно что-то подобное могут проявить культиваторы сферы формирования души, но таким сильным воинам попросту нечего здесь делать, поэтому Суи сразу же отбросил эту мысль. Какие еще были варианты? Например, одержимость. Что такое одержимость? Это странная энергия, что формируется из крайне сильной ненависти и нежелания человека, проявленной еще при жизни. По прошествии длительного времени они формируются в призраков. Впрочем, все вышесказанное было лишь неподтвержденными слухами из записей и сплетен культиваторов. В любом случае, на это будет любопытно посмотреть. «Идем», — сказал Суи и отправился дальше. Цинь Хао и Лун Лао решительно переглянулись и последовали за ним. Глава 155. Холодный ветер на участках древней тропы хребта Циньван цвели акации. На первый взгляд они были довольно огромными для своего вида. Вскоре акации вокруг стали еще больше. Их ветки сплелись, закрывая солнечный свет. В одно мгновение всю тропу накрыла тьма, отчего людям стало не по себе. Добравшись до этого места, Суи и его провожатые поняли, что углубились довольно далеко. «Здесь, юный Су», — сказал Цинь Хао, остановившись и пристально осматриваясь вокруг. «Именно здесь на них напало то, что они поначалу считали демоническим зверем». «Понял», — ответил Суи и тоже стал поглядывать по сторонам. По обеим сторонам от древней тропы росли огромные акации. Некоторые из них простирались чуть ли не до самых небес. Разумеется, Суи об этом не знал. Он следовал за городским лордом и стариком, которые лучше знали места и могли привести его к самым необычным деревьям. Вскоре они дошли до дерева странной формы. Ствол этой акации был чрезвычайно широким. Чтобы его охватить, понадобилось бы как минимум от 4 до 5 человек. На вид этому дереву можно присвоить несколько сотен лет. К сожалению, в нем больше не было ничего необычного. Это не духовное и даже не лекарственное растение. Всего лишь огромное древнее дерево. Однако на стволе акации сформировалось нечто едва различимое и похожее на некий символ. Суи положил руку и внимательно ощупал его. После сотен лет накоплений даже обычные растения будут хранить в себе духовную ци. Суи хотел прочувствовать, есть ли в ци этого дерева что-нибудь необычное. К сожалению, ничего необычного он не почувствовал. «Глухо», — сказал он, покачав головой. Услышав это, мужчины переглянулись. Возможно, они слишком переоценили возможности Суи. Для культиватора он продвинулся довольно далеко и превзошел множество рядовых бойцов, но он не был специалистом в узорах и массивах. Разумеется, одной из причин было то, что само учение не особо распространено в нижних мирах. Талантливые люди могут полагаться только на направление ветра, воды и духовной ци, чтобы сделать выводы о некоторых вещах. Изучи Суи какую-нибудь технику массивов, у него бы была возможность разгадать значение символов на деревьях. В будущем эту проблему еще можно решить, но пока они могут лишь следовать к другим деревьям и исследовать их по мере своих возможностей. Как только они собрались уйти, их окутала волна холодного ветра. Зрачки городского лорда расширились, а лицо стало чрезвычайно напряженным. «Суи, это оно, будь начеку!» — крикнул он. Именно так началась резня во время предыдущего похода городского лорда. В его глазах читался страх, но его тут же подавила решимость. Из его тела высвободилась мощная аура, заставившая окружающие растения покачнуться. Пока он не заметит, откуда на них набросится эта тварь, ему приходилось выжидать. «Кха! Лун Лао!» Старик выплюнул кровь, и его отбросило вдаль, его аура ослабла. Глаза Цинхао налились кровью от увиденного, и он отчаянно задействовал свои техники во всех направлениях. В тот же момент перед ним появилась длинная и тонкая ладонь, направленная на него. «Шлеп! Очнись!» — крикнул Суи с мрачным лицом. Цинхао огляделся, эссенция в его теле медленно циркулировала. Когда подул холодный ветер, Суи увидел, как его спутники сошли с ума, слепо направляя свои техники в никуда. Стало сразу ясно, что их погрузили в иллюзию. Сам он не поддался ее воздействию и поспешил вернуть их в сознание смачной пощечиной. Убедившись, что Цинхао пришел в себя, Суи поспешил разбудить старика Луна. Шлеп, тот тоже получил необходимую пощечину. Хоть обоим было обидно, они все равно были благодарны Суи. Если бы не он, они могли бы навредить друг другу. Тем не менее, это еще не значит, что он не попадут под иллюзию снова. Вопрос в том, почему холодный ветер не подействовал на Суи. По уровню развития он находится немного ниже своих спутников. Хоть он почувствовал присутствие холодного ветра, его он вообще не тронул, будто специально пытался обойти. Эти же двое почувствовали его на себе целиком. Внезапно холодный ветер снова на них обрушился. «Губитель зла!» — прокричал Суи, и промеж его бровей образовался древний свиток. Запись меча «Губитель зла» была сокровищем уровня Дао, которое Суи давным-давно получил во время рыбалки Дао. Один, когда все началось, Суи почувствовал, как тот начал излучать странный свет в его голове, потому он и решил его призвать. Раньше он был для него всего лишь источником бонусной прибавки к силе. Кто бы мог подумать, что ему найдется более широкое применение. Свиток развернулся, и древний образ меча осветил всю площадь своим священным светом. Чи-и-и-и. Пораженный его энергией бесформенный холодный ветер издал странный звук, похожий на мышиный писк. Тем не менее, он все еще был неземным. В то же время перед ними появилась слабый бледный силуэт с человеческими очертаниями. Он пристально смотрел на свиток перед лицом Суи, затем задрожал и вновь обратился в ветер, желая убежать. «За ним!» — крикнул Суи, не желая его упускать. 1. Глава 36. Глава 156. Все неправильно. Суи первым бросился за ветром. Его ужасающая скорость оставляла рябь в воздухе. Сдерживаться сейчас было ни к чему, поскольку противник слишком быстр, и Суи едва за ним поспевал. Призрак словно почувствовал приближение Суи, и его скорость увеличилась во много раз. Сбежать вздумал — не дождешься. В следующий момент Суи и холодный ветер покинули поле зрения Цинхао и Лун Лао. Они смотрели в их направлении, широко приоткрыв рты. Скорость Суи во много раз превосходила показатели обычных культиваторов заложения фундамента. Вспоминая все слухи о нем, Цинхао начал думать, что они скорее преуменьшают его настоящие способности. Вскоре они пришли в себя и направились в том направлении, где исчез Суи. Суи продолжал следовать за ветром. Его внимание было приковано к едва различимой бледной фигуре. Спецописание монстра: духовное тело. Грань одержимости родословная. Нет, стадия. Позднее заложение фундамента. Поздняя стадия. Воскликнул Суи. Неудивительно, что Цинхао и его люди потерпели такое сокрушительное поражение. Мало того, что противник был призраком, которому не причинишь вреда без специальных техник, так и по развитию он превосходил практически всех местных культиваторов. Вопрос в том, что забыл культиватор поздней стадии заложения фундамента в месте обитания новичков. Может ли это быть связано с миссией секты? Вопросов было много, но сейчас ему нужно догнать этого призрака. Для этого Суи задействовал еще больше эссенций, и его скорость увеличилась. Какое-то время казалось, что по лесу пролетает целых два призрака, которых едва можно уловить невооруженным глазом. Эта погоня длилась примерно целую ладанку. Вскоре Суи заметил, что окружение резко сменилось. Лес акации остался далеко позади, и теперь они оказались вместе с высокими каменными стенами и плоским участком земли в центре, заросшим сорняками. Должно быть, сюда уже давно не ступала нога человека. В этот момент призрак остановился над небольшой насыпью и вновь превратился в бледную фигуру. Он посмотрел на Суи пустыми глазами, затем исчез, превратившись в зеленую дымку. Суи остановился, опасаясь ловушки, и за несколько аккуратных прыжков добрался до насыпи. Стало сразу понятно, что это чья-то могила. Рядом с ней стояла надгробная плита, что простояла здесь неизвестно сколько лет. Недостойный потомок, могила Цинчжуна, прочитал озадаченный Суи. Он сбежал в свою могилу, стоит ли его выкапывать? Вскоре по его следам сюда добрались еще двое и увидели Суи, задумчиво топтавшегося у чьей-то могилы. «Как успехи, юный друг Су? Ты поймал эту штуку?» Суи покачал головой и указал им на надгробную плиту. «Нет, думаю, он спрятался в этой могиле. Похоже, ее придется выкопать. Хоть это и немного неправильно, но...» «Стоп, здесь вообще все неправильно. Откуда могила в великой пустоши? Все культиваторы, что здесь погибают, теряют свою бессмертную печать и возвращаются в мир смертных. Кому здесь могла понадобиться могила? Фамилия этого человека Цинь. Получается, он как-то связан с хребтом Циньван. Один, вы двое отойдите. Сейчас я вскопаю могилу». Они удивились его словам и странному поведению. «Суи, ты не думаешь, что это немного неуместно?» Суи холодно глянул на него. «Похоже, до Циньхая еще не дошла вся странность ситуации. Чья-то могила здесь сама по себе неуместна». Глаза Циньхая расширились. Несмотря на грубую внешность, он не был идиотом и быстро начал осознавать неладное. «Ты думаешь?» «Да». Получив ответ, Циньхая и Лунлая отошли подальше, как и просил Суи. «Зачем это нужно? Если присмотреться, сама могила довольно крупная, размером с небольшую гору. У них нет лопат или техник для откопа, поэтому остается лишь одно решение». Суи еще ни разу не проверял небесную ладонь в новой форме. Настало время проверить. 1. Скорее всего, фамилия Циньхая пишется с другим созвучным иероглифом. Такие случаи не редкость. Глава 157. Бездонная яма. Он уже потратил немало свитков истинного понимания навыков для развития небесной ладони, а текущее место неплохо подходило для проведения экспериментов. У него уже давно руки чешутся воспользоваться ей на практике. Когда остальные отскочили достаточно далеко, Суи тоже отошел на несколько десятков метров от могилы туда, где она хорошо обозревалась. Пожалуй, это достаточно подходящее место, чтобы узреть эффект новой небесной ладони во всей красе. Закончив со всеми приготовлениями и убедившись, что его спутники находятся достаточно далеко, Суи сфокусировал свой взгляд, и его аура яростно вырвалась из тела. Большое количество мощной эссенции собралось в его руке. Вокруг образовался мощный порыв ветра, сорняки вырвало с корнем, и пыль поднялась в воздух, но это никак не мешало Суи. Циньхая и старик Лун с удивлением наблюдали за происходящим, вовсю ощущая силу Суи. Они уже представляли, насколько мощной будет его техника. Когда Суи собрал свою эссенцию, его одежда стала развиваться, а в глазах вспыхнуло безумное разрушительное стремление. Он слегка приподнял руку, которая стала ощущаться чрезвычайно тяжелой. В то же время в небе образовались очертания огромной ладони. «Небесная ладонь!» – тихо выкрикнул Суи. В тот момент в его ладонь влилось еще больше эссенции, распространяя еще более разрушительную ауру. Остальные почувствовали это и с шоком в глазах посмотрели высоко в небо, где сформировалась гигантская ладонь. От ощущения разрушительной ауры их ноги невольно задрожали. Им хотелось бежать, но они быстро вспомнили, что эта атака направлена не на них. В то же время их мир в очередной перевернулся с ног на голову. Действительно ли это была техника заложения фундамента? Скажи им кто, что Суи является мастером формирования ядра, они бы не усомнились. Но на самом деле Суи лишь совсем недавно прорвался на четвертый слой заложения фундамента, и он понимает, что не сможет оставаться впереди вечно. Это раньше преимущество в виде системы оплаты предоставляло ему преждевременный доступ к техникам уровня Дао, и то ограниченный. По сути, он просто получил фору. Турнир секты Тиньдао закончился совсем недавно, и все небесные избранники, как и он, получили доступ к заданиям секты, за выполнение которых смогут получить техники уровня Дао и, возможно, даже уровня небес, и ассортимент бессмертных сект куда обширнее, чем у системы оплаты. Впрочем, пока что его небесную ладонь все еще можно считать заметным преимуществом хотя бы до тех пор, пока он не перейдет в более продвинутый мир. В конце концов, в ее описании говорилось, что она способная сокрушить 9 небес. Уплотнение ладони прошло довольно быстро, и хоть Суи не вкладывал в нее силы какого-либо атрибута, текущей мощи было вполне достаточно. Он прекрасно ощущал всю собравшуюся в своей руке мощь. Также он почувствовал, что эта техника стоила ему больших запасов эссенций, но до полного истощения было еще далеко. После апгрейда небесная ладонь стала куда сильнее, чем раньше, но при этом стала формироваться куда дольше, что можно считать недостатком, ведь в схватке с противником время является одной из важнейших составляющих. Замешкаешься хоть на мгновение и можешь попрощаться со своим бессмертием. Именно поэтому небесную ладонь стоит использовать в крайних ситуациях. С улыбкой на лице Суи махнул ладонью в сторону насыпи, и ужасающая гигантская ладонь с разрушительным звуком устремилась вниз. Скорость падения была настолько быстрой, что разрывало воздух. Бам! Оглушительный грохот от падения эхом разнесся по земле и небесам. Огромное облако пыли поднялось в небо, словно случился оползень. Ударная волна разнеслась по окрестностям, поднимая в воздух еще больше пыли и щебня. Когда пыль рассеялась, от холма насыпи осталась только ровная земля. Суи почесал затылок. Действительно ли это была могила? Однако вскоре земля обрушилась вниз, обнажив глубокую яму. Когда Суи увидел это, его глаза загорелись. Приведя себя в порядок, он побежал осматривать ее. Цинхао и Лунлао выбрались из-под обломков щебня, который чуть не похоронил их заживо, и спешно привели себя в порядок, прежде чем вернуться к Суи. Выбить всю пыль и грязь им не удалось. Тем временем Суи осматривал образовавшиеся отверстия и не мог ничего найти. Внутри была кромешная тьма, за которой ничего не разглядеть, сколько эссенций он не вливал в глаза. Казалось, он была бездонной. Позади раздались шаги. «Юный друг Су, какова ситуация?» — спросил Цинхао и посмотрел в темную бездну. «Я хочу спуститься и проверить. Как насчет вас?» «Если честно, Суи не хотелось брать их с собой. Внутри их могут ожидать ловушки. Сам он еще может управиться, но в своих сопровождающих он не был так уверен». Оба переглянулись. Они знали пределы своих возможностей. Эта глубокая яма выглядела довольно странной. Внутри их может поджидать немало опасностей. Они могут не только погубить себя, но и стать обузой для Суи. В то же время, бросать его одного выглядело неправильно, поэтому им было тяжело решиться. Суи быстро сообразил, о чем они думают. «Я не гарантирую вам безопасность, поэтому будет лучше, если я спущусь один, иначе кто заплатит мне за работу?» — сказал он как бесстрастный наемник. Глава 158. Необычный гроб Цинхао и Лунлао не могли не отметить, что один только спуск в пещеру может оказаться смертельным для всех. Суи не сомневался в своих возможностях, но в этой парочке он не был так уверен, как и они сами. Не было ничего зазорного, чтобы беспокоиться о чьей-то сохранности. Суи и сам не хотел, чтобы они разбились, однако они заверили, что будут стоять у ямы и ждать. Правда это или нет, Суи уже приготовился спускаться вниз. Задействовав эссенцию, он прыгнул в яму. Влив ее в глаза, он принялся внимательно осматривать бездну, пока падал. Где-то через сотню метров он обнаружил, что здесь располагалась обширная пустая пещера. Пора замедляться. В руках Суи появился клинок драконьей крови, и он вонзил его в постоянно поднимающуюся каменную стену. Бзе-бзе-бзе-бзе. Скорость падения Суи постепенно замедлялась, пока в конце концов он не повис на потолке пещеры. До самого дна оставалось пара десятков метров. Если он упадет, то рискует не досчитаться ци и крови, чего лучше не делать в таких местах. К счастью, в пещере было достаточно светло, чтобы отыскать места, через которые он сможет по инерции безопасно спуститься вниз. Всего за несколько прыжков он оказался на полу пещеры. Внимательно осмотревшись, Суи обнаружил источник света пещеры. Ими оказались кристаллообразные минералы в верхней части пещеры. Интересно, сможет ли он продать их по хорошей цене? Сейчас это не важно, нужно отыскать призрака. Суи не подозревал, что духовное тело было уничтожено им еще в тот момент, когда он обрушил на это место свою небесную ладонь. Он хотел снова влить эссенцию в глаза для лучшего наблюдения, как внезапно сработал неизвестный механизм, что зажег во всей пещере факелы, осветившие ее. Это заставило его насторожиться. Может, он попал в какой-то подземный дворец? Выскочившее окно уведомления лишь подтвердило его догадки. Унсубстребе системное сообщение: вы вошли в подземный дворец короля Цинь. Это не могло не удивить Суи. Откуда здесь взялся подземный дворец? Оглянувшись, он обнаружил в пещере великолепную каменную дверь. Осторожно ступая по освещенной факелами тропе, он продолжал сохранять бдительность. В то же время Суи размышлял, кем мог быть этот неизвестный ему король Цинь. Приглядевшись к двери, он подумал, что она стоит здесь по крайней мере не одну сотню лет. Могла ли она образоваться с началом календаря Дао? Также он подумал, что она может перенести его в очередной другой мир. Вложив эссенцию в руки, он с усилием толкнул дверь. Вскоре она поддалась и медленно распахнулась. Его силы оказалось достаточно, чтобы не пришлось ее подрывать, чего не стоит делать в таких местах. Перед его глазами предстал длинный коридор с гладкими каменными стенами, на которых разожглись еще факелы. Пока Суи колебался, идти ему дальше или нет, медальон бессмертного преобразования в его сознании начал светиться и превратился в шар света, появившийся промеж его бровей. Такого он не ожидал. Почему медальон так среагировал? Могла ли эта пещера быть связана с бессмертными сектами? Но пока он размышлял об этом, шар света вылетел в коридор и остановился, излучая в сторону Суи приятную ауру. Увидев это, он больше не колебался. Похоже, этот подземный дворец имел некое отношение к его бессмертной секте Даньса, поэтому бессмертный медальон так среагировал. Также здесь может содержаться что-то еще, связанное с медальоном. Это даже может быть связано с его миссией по поиску древней гробницы меча. К слову, он так и не нашел других подсказок, кроме тех, что она находится где-то на хребте Циньван. Но теперь он обнаружил неизвестный подземный дворец, в котором, возможно, удастся как минимум найти зацепку. Вздохнув про себя и подумав про волю небес, Суи шагнул вперед по коридору. Вскоре он вышел в великолепный зал, весь украшенный светящимися кристаллами. Его поддерживало несколько колонн, на которых были вырезаны несколько золотых узоров дракона. В центре зала стоял еще один огромный кристалл, но он был квадратной формы и напоминал гроб. Гроб, глава 159. Говорящий призрак. Этот огромный кристалл действительно был гробом. Трещин на нем не было, только узоры, изредка мерцавшие ярким светом. То загорались, то затухали с той же частотой, с которой делаешь вдох-выдох. Внутри хрустального гроба можно было разглядеть черный человекоподобный силуэт. Разглядеть все его очертания через кристалл не получалось. Действительно ли это труп? Не стоит спешить с выводами. Подойдя поближе, Суи внимательно осмотрел его. Световой шар, что завел его сюда, уже исчез. Связан ли он как-то с тем, кто лежит внутри гроба? Суи снова осмотрел зал, но ничего примечательного, кроме гроба, так и не нашлось. Идти дальше было некуда, кроме выхода, кроме обратного пути. Но он не мог так просто уйти и оставить без внимания то, на что отреагировал его бессмертный медальон. Он вернулся к хрустальному гробу и внимательно осмотрел его узоры, после чего положил на него правую руку. Почувствовав его прикосновение, гроб засветился еще ярче, и на поверхности образовались новые узоры. Внезапно Суи почувствовал мощную всасывающую силу. Вот только втягивала она не его руку, а эссенцию. Он тут же поспешил отдернуть руку от гроба, но сколько бы сил он ни прилагал, ничего не получалось, будто она намертво прилипла к нему. В то же время эссенция вытекала из его тела целыми галлонами и переливалась в хрустальный гроб. «Черт, как я мог это допустить?» Пробормотал он и приложил к прилипшей руке вторую руку, приложив еще больше сил. Не получалось. Возможно, единственным его выходом будет отсечь ее. Никогда еще Суи не оказывался в настолько безвыходной ситуации. Его впервые охватила паника. Неужели сейчас его высосут досуха? Его нахлынули стыд и сожаление. Как он мог так глупо попасться? Мог ли гроб повлиять так на него, когда он вошел в зал? «Губитель зла!» — закричал он, внезапно вспомнив о записи меча, и чистая величественная аура распространилась по залу. Но это его не спасло, Рука все так же оставалась на хрустальном гробу, и эссенция вытекала. Унсубстреби системное сообщение утечка духа. Ваша эссенция уменьшилась на 1000 утечка духа. Ваша эссенция уменьшилась на 1000. Каждую секунду он терял по 1000 единиц эссенции. Такими темпами он не продержится и целой ладанки. Он уже исчерпал 1/10 своих запасов. Да чтоб тебя! Выругался Суи и собрал эссенцию руку, создав в левой руке палец меча. Раз он не может вырваться из ловушки, значит он уничтожит ее. К счастью, ему еще хватало энергии, чтобы творить боевые техники. На кончике пальца образовался слабый холодный свет. Это заставило его сердце немного успокоиться. Как только он собрался уничтожить гроб, его правая рука внезапно освободилась. Казалось, гроб наелся досыта и, словно отрыгнув, издал ударную волну. Суи никак не ожидал такого, и ударная волна сбила его с ног. «Черт!» – выругался он, поднявшись на ноги. Гроб тем временем ярко сиял, и узоров на нем стало больше. Из него вышла темная призрачная фигура. Ей оказался красивый мужчина, который, казалось, мог поразить целые города и страны. Про таких обычно говорят что-то вроде «девкой был бы краше», но человек перед ним определенно был мужчиной. Но даже так своей он сумел потрясти Суи своей эффектной внешностью. В тот же момент он мог увидеть окно с его показателями. Спецописание монстра: духовное тело, родословная, сфера. Это заставило Суи слегка задрожать. Он не смог узнать о нем практически ничего, кроме того, что он духовное тело. И то не самая полезная информация. И без того очевидно, что перед ним стоит призрак. Сколько лет прошло, наконец-то кто-то сюда явился. Прозвучал по всему залу эфирный элегантный голос. Суи был так потрясен, что на его спине выступил холодный пот. Если этот призрак может говорить, при жизни он как минимум находился на сфере полубога. Насколько высок его уровень, ему хватает одного только вдоха, чтобы обратить Суи в пепел. Внезапно он посмотрел на Суи, и из его губ снова раздался эфирный голос. «Малыш, сколько прошло лет с календаря Дао Мира Тянь Юань?» «Календарь Дао Мира Тянь Юань?» — со смятением переспросил Суи, который вообще ничего не знает ни о каком мире Тянь Юань. Он знает только о духовном и бессмертном мире. Суи поклонился призраку и вежливо ответил: «Старший, я ничего не знаю о мире Тянь Юань. В настоящее время мы находимся в регионе Великая Пустошь». Услышав это, дух обернулся и будто о чем-то задумался. После этого на его лице промелькнуло понимание. «Верно, верно, так и должно быть», — стыдливо сказал он сам себе. Не думал, что даже после такого он все равно окажется разбит. Глава 160. Мир Тянь Юань. Дух продолжал бормотать что-то себе под нос, словно испытывая облегчение. Затем он посмотрел на Суи и равнодушно спросил: «Молодой человек, так зачем ты явился в мой подземный дворец?» Он бесстрастно смотрел на Суи, но в его эфирных глазах читалась холодность. Хоть он и построил этот подземный дворец для контакта с будущими поколениями, Суи стоит объяснить свои намерения, иначе он рискует уйти отсюда сразу же в мир смертных. Суи почувствовал дрожь и посмотрел прямо на собеседника. «Старший, я ничего не знал о твоем подземном дворце и попал сюда по стечению обстоятельств», — ответил он и пересказал все последние события, опустив детали того, каким образом раскопал ту насыпь. Последнее он точно не осмелится озвучить, так как этот дух может прикончить его при малейшем срыве. По этой причине он рассказал только всю необходимую правду. Дух опустил голову, и его зрачки опустили. Было видно, что он находился в состоянии размышления. Суи даже подумал о том, чтобы уйти, пока есть возможность. Хоть он не мог почувствовать силы этого духа, ему не очень-то и хотелось. Он либо не обладает никакой силой, либо его сила уже давно достигла пика совершенства, и во второе Суи верилось больше. Как еще он мог пробыть столько лет в подземном дворце? Как только он двинулся в сторону выхода, дух поднял голову и спросил: «Почему ты уходишь? Я не собираюсь тебя есть». Услышав это, Суи тут же остановился. Температура в зале сильно понизилась. Суи уже мысленно проклинал свой медальон, что завел его сюда. «Старший, быть может, ты хочешь что-то сказать мне?» «Разумеется. Ты пришел в мой дворец и даже потревожил мой сон. Как бы то ни было, я не могу тебя так просто отпустить». Услышав это, Суи нахмурился. Что такого может сделать для него культиватор заложения фундамента? «Значит, ты ничего не знаешь про мир Тянь Юань?» — спросил дух. Суи покачал головой. Он до сих пор не забирался дальше Великой Пустоши и ничего не знает ни про какой мир Тянь-Юань. Так называемый мир Тянь-Юань также известен как Нижний мир. За ним следует Духовный мир, а после Бессмертный мир. Как обладателю медальона бессмертного преобразования тебе стоит об этом знать, сказал дух, указав на лоб Суи. Услышав это, Суи слегка испугался, но все же кивнул. Он не задавался вопросом, как его собеседник узнал о медальоне. В конце концов, это он завел его в это место, и между ними не может не быть связи. После этого дух продолжил разъяснять все вопросы, касающиеся мира Тянь-Юань. Самих нижних миров немало, но в Тянь-Юань произошла беспрецедентная битва, которая разделила его на несколько крупных регионов, в которые входят те же регионы Великой Пустоши и Центральных Небес. Каждый регион отделялся бескрайним морем, которое очень опасно пересекать напрямую. Регион Центральных Небес считается одним из крупнейших. Необходимо находиться на сфере формирования ядра, чтобы духовный шторм позволил тебе пройти. Дух рассказал много секретов, о которых Суи даже не подозревал. Было похоже на то, как старший наставляет младшего, чтобы оставить после себя как можно больше наследия, пока не уйдет. Суи не сразу заметил, как фигура духа начала тускнеть. Он пробудился, потому что поглотил немало эссенций Суи, но надолго ли ему хватит, он также не знал, что это пробуждение было для него последним. Когда он уйдет, подземного дворца не станет. Когда он закончил говорить, Суи продолжал переваривать услышанное. В его голове царил беспорядок. Вторжение небесных демонов, великая битва Нижнего мира, разруха. Слишком много всего на него вылилось, и он не мог сразу во всем разобраться. Но одно он понял точно, этот человек не был выходцем Нижних миров. Скорее всего, он происходил из мира духов. Про бессмертный мир он и думать не смел. Он не слышал, чтобы кто-то за всю историю действительно смог вознестись к бессмертию. В конце концов, дух махнул рукой и неизвестно откуда достал секретную технику, которую передал Суи. «Понимаю, тебе нужно время, чтобы переварить услышанное, но его у нас осталось не так много», — сказал дух и начал исчезать. «Постарайся в ближайшие сроки стать как можно сильнее». В конце концов, он окончательно исчез и подземный дворец начал трястись, будто вот-вот рухнет. Не глядя на то, что подарил ему дух, Суи отправил его в хранилище и поспешил к выходу. Он даже не обратил внимания на новое уведомление. Нет времени. Даже со своей ужасающей скоростью, он едва успел унести ноги до того, как выход завалило. Суи почувствовал небольшое сожаление. Этот дух явно принадлежал могучему воину, что погиб в масштабном сражении. Он построил подземный дворец, чтобы найти человека, которому придаст свое наследие. Но сейчас не время горевать. Нужно уходить, пока остальную часть пещеры не завалила вместе с ним. Глава 161. Без напавшего меча тем временем наверху Цинхао и Лунлао почувствовали дрожь под ногами и нахмурились. Суи не было уже несколько часов, и до сего момента ничего не происходило. Мог ли он сейчас столкнуться с чем-то серьезным? «Господин, боюсь, здесь становится опасно», — с опасением сказал старик. «Думаю, Суи». Цинхао выставил руку, прежде чем тот закончил. «Юный друг Су благословлен небесами, с ним ничего плохого не случится, но мы пообещали ждать. Даже если это опасно, я не оставлю его». Земля сотрясалась все сильнее и сильнее, но городской лорд продолжал ожидать перед пропастью, и беспокойство на его лице все нарастало. Лун Ла знал, каким упрямым был Цинхао. Как только он примет решение, его не остановит даже 9 быков. Внезапно из пропасти вылетела черная тень. Это был Суи, кто же еще? Он с удивлением поглядел на спутников, что до сих пор его ожидали, но времени на разговоры не было. «Бежим, сейчас все рухнет». От удивления, они не смогли толком среагировать, отчего Суи пришлось самому подхватить их и увести подальше на своей высокой скорости. Бум-бум-бум. Земля тем временем продолжала проваливаться, как при землетрясении. Тем временем Суи с товарищами оказались достаточно далеко, чтобы чувствовать себя вне опасности. Суи пытался отогнать мысли о том, как его чуть не похоронило заживо. Хоть секунда промедления, и все, конец. Он напустил 2 человек на землю, те все еще оставались в оцепенении, но вскоре пришли в себя. «Юный друг Су, что это было?» – спросил Цинхао. Суи не очень хотелось во всех подробностях разъяснять, что под землей хранился дух могучего культиватора древних времен. Долго объяснять, но дело сделано. Спокойно сказал он. Не думаю, что в обозримом будущем горы Циньван будут беспокоить призраки. Он не лгал. Дух, которого они первым здесь повстречали, был одержимостью, оставленной неудачным расхитителем гробниц. Могила принадлежала вовсе не ему. Поскольку миссия была успешно завершена, настало время продолжить задание бессмертной секты. Городской лорд Цинь, ты знаешь что-нибудь о древней гробнице меча в хребте Циньван? Спросил Суи. Внезапный вопрос немного озадачил Циньхао. Он думал, как доплатить Суи за спасение их жизней, как внезапно тот спросил о таком. Городской лорд задумался над вопросом. Из-за его внешности со стороны его задумчивое выражение лица казалось страшным, но здесь не было никого, кого бы он этим испугал, поэтому он не стеснялся. «О гробнице меча мы никогда не слышали», — стыдливо сказал он. «Но в горах есть одно место, связанное с мечами. Что за место? Ничего удивительного, что он не знает о гробнице меча, но не действовать же совсем вслепую, верно? Суи нужны хоть какие-то зацепки, и это могла привести его куда надо. Это место называется бездной павшего меча, оно находится глубоко в горах Циньван», — ответил городской лорд. Узнав местонахождение бездны павшего меча и получив свою награду, Суи покинул городского лорда. По пути ему встречались демонические звери относительно низкого уровня. На них он даже не взглянул, а даже если у тех не работал инстинкт самосохранения, им все равно не хватало скорости, чтобы догнать его. За 2 часа он достиг самой глубокой части хребта Циньван. По дороге он даже успел осмотреть свой подарок, оставленный духом. Это была книга с техникой ментальной культивации, которой, к своему стыду, он еще не скоро сможет воспользоваться. Аутостерия с техникой массива уровень. Да, описание содержит знания и жизненный опыт мастера формирования массивов из духовного мира. Учит формировать массивы. Требования. 500 понимания. 100 000 очков культивации. У Суи чуть глаза на лоб не полезли, когда он прочитал требования. Ему не хватало ни понимания, ни очков, еще не скоро ему удастся выучить эту технику. На это он мог только вздохнуть. Вскоре он достиг пункта назначения и встал у обрыва с бездонной пропастью. На самом деле она была не такой уж и бездонной, и туда легко можно было спуститься по тропе. Свое название она получила после того, как ее случайно обнаружил один культиватор. Спустившись вниз, он обнаружил на дне множество сломанных мечей, среди которых лежал длинный меч высшего класса. Если бы Суи пришел сюда несколько лет назад, он бы обнаружил здесь множество культиваторов, рыщущих в поисках сокровищ, но сейчас здесь остался один только хлам и металлолом. Но Суи пришел сюда не за сокровищами, его цель – гробница меча. Глава 162. Древняя гробница меча. Довольно скоро Суи достиг дна по протаренной дорожке. Невольно это место напоминало ему пропасти из острова гигантской ящерицы, хотя пространство здесь было намного шире. С первого взгляда оно производило впечатление поля боя. Из земли словно надгробие торчало множество ржавых и сломанных мечей. Название себя полностью оправдывает. Вздохнув, Суи стал аккуратно перемещаться по бездне падшего меча. Запах золота и ржавчины вызывал тошноту, но Суи хватало выдержки. Время шло, изредка над пропастью проносился ветер, словно успокаивая старые раны на поле боя. Мечи, воткнутые в землю и каменные стены, гудели под воздействием ветра. По бездне словно прокатилась грустная поминальная мелодия. Слушая гул мечей, Суи казалось, будто он вернулся на поле битвы. Мир был огромен, гул мечей бесконечен. Бесчисленные предсмертные крики, лязг металла, звон в ушах, будто бы его погрузили в иллюзию. «Почему я?» Суи слегка опешил, обнаружив эту сцену. Легкий ветерок дул над пропастью, распространяя запах ржавчины, и внезапно Суи снова оказался в бездне павшего меча. В самом центре бездны из земли торчало 3 огромных меча. Хаем, каменные мечи, эта странность не могла не привлечь внимание Суи. Он быстро и беззвучно подскочил к ним, словно боялся потревожить героические души, что покоились в этой земле. Как только он оказался перед 3 каменными мечами, медальон бессмертного преобразования промеж его бровей засиял и выстрелил потоком света, что устремился в небо подобно фейерверку. Внезапно небо у него над головой потемнело, наполнившись черными тучами. Время от времени они издавали вспышки молний. Вся эта сцена казалась ему знакомой. Еще одно испытание бессмертной секты. Как и ожидалось, вскоре молния ударила прямо в бессмертный медальон, отчего он ярко засиял семицветным светом. Раздался оглушительный грохот, и свет устремился к центру промеж трех каменных мечей. Бум! Раздался ужасающий взрыв, из земли поднялось облако пыли. К счастью, Суи вовремя среагировал и воздействовал свою эссенцию, чтобы не запачкаться. Сразу после этого он с удивлением обнаружил следующее окно с уведомлением. Унсубсцребесистемное сообщение: вы открыли мистическую реальность древняя гробница меча. Волнение на его лице было невозможно скрыть. Гробница, которую он столько искал, все это время была другим миром, проход в который он так внезапно открыл. По всей видимости, это было возможно сделать только с его медальоном. Поэтому все пять сект желали его вступления. В то же время бессмертный медальон вернулся в его разум, и перед ним выскочило уведомление Унсубсцребесистемное сообщение: вы обнаружили локацию древняя гробница меча. Награда за исследование. 501 500 очков. Прогресс. 1-3. Это лишний раз подтвердило, что Суи оказался в нужном месте. Легким движением ног он оказался между каменных мечей, и семицветный свет медальона образовался в пространственный вихрь. Войдя в него, Суи сразу же почувствовал, как его окутала нежная сила. Это ощущение отличалось от воздействия массивов телепортации. В одном из дворцов центральных равнин утонченный мужчина смотрел в сторону гор Циньян. Странное явление в небе. Быть может, в Циньян открылись мистические руины, это может усложнить дело, но все проходы в гору покорения демонов все равно должны быть перекрыты. Если кто-то из культиваторов будет сопротивляться, вы знаете, что делать. Слушаюсь, господин, раздался посреди ветра голос. Единственный человек, которому хватало власти и сил распоряжаться такими приказами, был городской лорд центрального города, Цзитунтянь. Глава 163. Бронзовые мечи. Он оказался на плоской земле, повсюду кружил белый туман, через который он видел не дальше десятка метров. Перед ногами простиралась пышная трава, на которой выступали капельки воды. Она была полна жизненной силы. Здесь было довольно тихо, ни ветерка, ни стрекота насекомых. Кроме того, здесь можно было встретить странные насыпи. Они были усеяны всевозможными бронзовыми мечами. Они выглядели потрепанными, но целыми, даже слабо сияли холодным светом. В этот момент перед ним выскочило уведомление. Вы вошли в мистические руины древняя гробница меча. Это древняя гробница меча, почему здесь так убого? Бормотал Суи, глядя на торчавшие из насыпи мечи. В его глазах читалось разочарование. Он ожидал увидеть большее. Как бы то ни было, он открыл интерфейс бессмертной секты, чтобы проверить миссию, рецепт лонг-квест исследования древней гробницы меча. Прорвитесь сквозь туманную формацию меча и найдите место упокоения древнего меча. Текущий прогресс с миссии. 2-3. Туманная формация меча. Значит, это не просто белый туман. Как только он посмотрел на груду мечей, туман начал сгущаться, и обзор постепенно сужался. Суи начал медленно циркулировать эссенцию по своему телу. Если что-то сейчас произойдет, он будет готов. Вдруг раздался оглушительный металлический звук. Это был не простой лязг мечей. По меньшей мере этот звук издали сотни мечей. Присмотревшись к ближайшей насыпи, Суи заметил, что мечей на нее не осталось. Тут же в его сердце громко зазвенел тревожный звоночек, и тело напряглось. Прямо сейчас его могут атаковать со всех сторон. Ляск-ляск-ляск. Он увидел, как к нему устремился шумный поток бронзовых мечей. Готовый к этому, он пришел в движение, его эссенция вырвалась наружу, и скорость мгновенно возросла до предела. В то место, где он только что стоял, вонзились десятки длинных мечей. Суи почувствовал мурашки по коже. Конечно, такой урон сильно ему не навредит, но что если мечей будут сотни или даже тысячи? Первая атака была лишь началом. Со всех сторон раздавалось нескончаемое гудение мечей. Мечи вонзались один за другим. Нужно признать, довольно грамотная ловушка. Обзор ограниченный, слух тоже. Атаковать могут с любого направления, и ты по сути теряешься в пространстве. Было только два способа выбраться. Первый – уничтожить формацию, второй – вызвать сбой в системе, чтобы вместо незваных гостей она уничтожила саму себя. Для первого нужна очень большая сила, превосходящая саму формацию, чего добиться не так уж легко. Исполнить второй способ куда легче. Все имеет свои слабости, и у этой формации они тоже есть. Обычно их создают путем гравировки узоров и помещения их в ядро, которое поддерживается камнями духа. Ядра являются абсолютной слабостью формаций. Если найти и уничтожить их, проблем станет намного меньше. Однако легче сказать, чем сделать. Ядро нужно еще найти, и даже к его уничтожению придется приложить немало усилий. Если не раскрыть его маскировку и не пробить защиту, вы будете обречены. Некоторые формации могут истощить свои силы в течение недели, но такие мощные могут собирать энергию неба и земли. Рано или поздно они могут собрать ее для ультимативной атаки, которая закономерно убьет вас. Суи попал в формацию меча, что формирует мечи и заставляет их атаковать врага, но, судя по туману, все не так просто. Здесь определенно воздействовали энергию стихии. Суи увернулся от очередной атаки. К сожалению, даже глубоко воткнувшись в землю, эти мечи возвращались обратно в поток. Так не может продолжиться вечно. Познания Суи о массивах ограничивались тем, как он видел работу массивов телепортации в городах. Он не мог найти следов массива, но помнил, что кто-то или что-то должны обеспечивать их работу духовной энергией. Иными словами, он должен найти эти источники энергии, чтобы сломать массив. Глава 164. Башня взращивания духа. Легче сказать, чем сделать. В очередной раз уклонившись от мечей, Суи зажег на кончике пальца холодный свет, желая проверить, сработает ли эта атака на мечах. Если он не найдет способа покончить с ними, они покончат с ним. Разрубающий небеса палец Тинган. Без каких-либо колебаний он воспользовался 11-й формой пальца меча Тинган. Он хотел использовать небесную ладонь, но она не только слишком затратная, так еще и занимает долгое время, тогда как в этом месте он не может позволить себе даже секунды промедления. Из его тела вырвалась эссенция, и на кончике его пальца завращалось таинственное стремление меча. «Ха!» – низким голосом выкрикнул он, взмахнув рукой, и выпустил невидимую силу. Ляск-ляск-ляск. Когда она столкнулась с мечами, раздалось множество звонких звуков столкновения металла. В итоге поток из мечей рассеялся, формации не смогли нормально функционировать, и все мечи повалились на землю. Сработало. Вот дерьмо. Не успел он обрадоваться, как небо заполонили новые мечи. Этому не было конца. Суи снова пришлось бежать. Он действовал так быстро, что оставлял за собой остаточные изображения, которые тут же пронзали мечи. «Черт, мне нельзя мешкать». Он продолжал убегать и уворачиваться, мысленно радуясь, что эти мечи не контролирует кто-то разумный, иначе бы ему точно настал конец. Будто прочитав его мысли, в небе за пределами видимости Суи образовалась огромная формация. Она казалась почти что живой. Изначальный поток мечей внезапно разделился на два потока, что окружили Суи со всех сторон. Видеть он этого не мог, зато слух отчетливо говорил ему, что ситуация стала намного хуже. «Не может быть, я просто случайно об этом подумал. Это место может читать мысли». Пришлось увеличить скорость. Пускай два потока врозь стали меньше, они могли настигнуть его со всех сторон. Суи отчаянно уклонялся от атак, пусть его скорость велика, но видимость все еще ограничена, и ему было нелегко заранее определить, с какой стороны его поджидает опасность. Вечно убегать не получится, поэтому он достал меленькую башню. Башня взращивания духа, судя по описанию, может выдержать урон сферы формирования ядра. Поначалу Суи недооценивал ловушку и не хотел ее использовать, но теперь у него не оставалось иного выхода. Когда эссенция закончится, бежать будет некуда. Он влил немало эссенции в золотое ядро башни, и вскоре та ярко засияла. Таинственные узоры быстро расползлись вокруг, и вокруг Суи сформировался барьер. Мечи даже не пытались пробиться, они бесцельно кружили вокруг, пока не попадали на землю. Это не могло не удивить Суи, почему они так внезапно прекратили атаковать. Вдруг он вспомнил, что в описании говорилось про изоляцию ауры. Это значит, что мечи гнались за мной, ощущая мою ауру. Он не был целиком уверен в своей теории, но, если это так, у него появилось огромное преимущество. Бежать больше не приходится, и вся эссенция уходила лишь на поддержку барьера. С его текущими запасами он может продержаться около суток, но это не решает главную проблему. Он все еще должен найти источник энергии формации и уничтожить его. Он посмотрел на башню в своей руке и шагнул вперед. Теперь ничто не помешает ему спокойно осмотреться. Глава 165. Место упокоения. Суи принялся прохаживать по туманной области. Благодаря барьеру, бронзовые мечи больше не беспокоили его, поэтому ничто не мешало ему упустить детали. В конце концов он нашел нечто интересное. Почти все насыпи были усеяны бронзовыми мечами, но из одной насыпи торчал лишь один огромный меч, словно свирепый тигр занял свой холм. Остальные насыпи выглядели так, будто окружают его. Достав из хранилища демоническое ядро, Суи влил свою эссенцию в руку и бросил ядро в сторону странного меча. Ядро полетело, разрывая воздух, и как только оно оказалось у цели, Суи увидел, что в пространстве образовалась рябь. Пыша-ша-ша-ша, раздался шипящий звук, ядро окуталось пламенем и в мгновение ока обратилось в пепел. Как и ожидалось, Суи с облегчением вздохнул. Коснись он этой преграды голыми руками, превратился бы в жаркое. Хорошо, что он проявил осторожность. Так или иначе, он все еще должен разрушить эту формацию, и этот меч, возможно, был ключом к его цели. При мысли об этом, его глаза наполнила решимость. Он мысленно активировал палец меча, и на его пальце сконденсировалось холодное пламя. Метеоритный палец меча Тинган. Суи занес палец, и мощный поток света ударил в невидимую преграду. Бзззз. Пыша-ша-ша. Тут же раздались жужжащие и шипящие звуки, и в воздухе запахло горелым. Под напором метеоритного пальца меча невидимый барьер взбудоражил волны ряби, но признаков пробития он не проявлял. Увидев это, Суи усилил напор эссенции, и разрушительный поток света стал еще мощнее. В это же время формация почувствовала, откуда исходит угроза. Огромные узоры в небе снова пришли в движение, и ужасающая аура окутала тело Суи, отчего он сразу почувствовал опасность. Черт, дела плохи. Вокруг снова раздавались свистящие звуки, и потоки бронзовых мечей собирались уничтожить его. Свист, свист, свист. Все они обрушились на барьер, и эссенция Суи стала расходоваться намного быстрее. Поддерживать барьер и поток метеоритного пальца меча одновременно оказалось не так уж и просто. Более того, казалось, с каждым ударом мечи становились все сильнее. Рано или поздно барьер не выдержит. Всего мгновение, и запас эссенции Суи сократился на 30%. Это более чем ясно говорило о том, насколько мощным был напор мечей. Такими темпами они уничтожат его быстрее, чем он сокрушит барьер формации. В тот же момент невидимый барьер перестал быть невидимым и показался во всей красе. Это оказалась небольшая формация с белыми циркулирующими узорами, чьим источником, судя по всему, был огромный меч. Божественная духовная ци вырвалась из меча, затем слилась с формацией. Увидев это, Суи что-то для себя решил, стиснул зубы и подбросил башню взращивания духа высоко вверх. На кончике пальца его освободившейся руки загорелся еще один палец меча. Метеоритный палец меча Тинган. Теперь этот прием вытекал из его обеих рук. Первый поток света слился со вторым, и вместе они стали еще разрушительнее. Башня истратила свои последние остатки энергии, и ее защита тут же рухнула под натиском мечей. Им оставалось только добраться до Суи. Было видно, что все свои силы он приложил на метеоритный палец, не оставив эссенции для собственной защиты. «Ломайся, сволочь!» В центральном городе утонченный мужчина держал руки за спиной и неустанно наблюдал за горой покорения демонов. «Приказ отдан?» – спросил он. «Ваш подчиненный передал ваши приказы, господин», – раздался слабый голос. Однако, голос немного запнулся, прежде чем продолжить. «Некоторые культиваторы думают, что там объявилось уникальное сокровище и пытаются проникнуть внутрь». Услышав это, городской лорд поднял брови и сказал: «Черт с ними, как городской лорд я сделал все, что в моих силах. Если они так хотят умереть, какой смысл им мешать? 400 лет назад здесь уже происходило подобное, но на этот раз все случилось слишком внезапно». Глаза Цзитун Теня наполнились любопытством. Происходящее не могло не заинтриговать. Десятки тысяч бронзовых мечей были разбросаны по земле, образовав собой целую горку. Белый туман рассеялся, и окружение стало проглядываться намного лучше. Внезапно горка мечей зашевелилась, из-под нее выскочил человек. Это был Суи. Он был весь изранен и потерял немало ци и крови, но в последний момент он все же успел сломить барьер. В результате, сила бронзовых мечей заметно ослабла, хотя они продолжали наседать на него. К счастью, они оказались недостаточно сильны, чтобы преодолеть его показатель защиты и попросту похоронили его под собой. Как можно заметить, ненадолго. Приняв пилюлю для восполнения запасов ци и крови, а также для восстановления эссенции, Суи открыл окно миссии. Как и ожидалось, текст изменился. Рецепт Лонг миссия секты исследования древней гробницы меча. Войдите в место упокоения древнего меча и заполучите убивающую демонов печать. Текущий прогресс с миссии. 2.3. Глава 166. Прерванный сон. Немного оправившись посредством пилюли и медитаций, Суи более-менее пришел в себя. Правда, раны от меча так и не зажили до конца. Впрочем, это не сильно ему мешало. Белый туман рассеялся, и формация разрушена. предусмотрели ли такой исход те, кто ее установил. Местность вокруг оказалась довольно обширной. В тумане здесь было легко потерять чувство направления и подумать, что оно безгранично. Сейчас он должен находиться в середине области ловушки или там, где был установлен ее источник энергии. Рядом лежала груда бронзовых мечей. Они оказались самыми обычными бронзовыми мечами, некоторые из которых даже были покрыты ржавчиной, но под воздействием массива они становились чрезвычайно острыми. Подумав немного, Суи взмахнул рукой, и все мечи перенеслись в его хранилище. Унсубсцреби системное сообщение: сбор прошел успешно. Получено древний бронзовый меч X9956. Почти 10 тысяч мечей. В качестве оружия они непригодны, но их все еще можно разобрать на полезные материалы, из которых определенно должно выйти что-то стоящее. В его хранилище стало тесновато, но благодаря еженедельным подарочным наборам его пространство значительно расширилось. Более того, средняя стадия заложения фундамента тоже значительно увеличила его объем. Туман окончательно рассеялся, и, когда Суи внимательно присмотрелся к окружению, стало понятно, что выхода отсюда нет. Все границы этой области были закрыты стенами. В этот момент перед ним появился луч света. «Телепорт?» – подумал он в недоумении. Формация была похожа на те, что стоят на телепортах, но для пущей уверенности он подбросил в нее один из мечей, и тот исчез. «Похоже, все в порядке», – подумал Суи и шагнул в телепорт. Луч света окутал его тело, и Суи тут же унесло из этого места. Здесь было темно, но редких источников света хватало, чтобы четко все разглядеть. По крайней мере, Суи затруднений не испытывал. В этом темном и загадочном месте располагался алтарь, на котором были выгравированы 8 триграмм. На центре алтаря был изображен триграмм Ли, символизирующий сторону света Востока и стихию огня. На нем лежал древний меч, испускающий таинственный ритм Дао. Помимо него здесь лежала нефритовая печать и древняя книга. Затаив дыхание, Суи медленно подошел к алтарю, и перед его глазами выскочило окно с данными этих предметов, Куэстионан сверописание предмета печать, убивающая демонов печать древних времен, владелец неизвестен.